Глава 51. Бултых-бултых. Один за другим мы упали в подземное озеро. Полет был недолгим, но мы бы обязательно разбились, если бы не вода. Невозможно упасть с такой высоты и выжить. Вода была ледяной. Откуда-то сверху лился слабый свет, будто насмехаясь над нами. Невдалеке виднелась каменная возвышенность. Отфыркиваясь, мы поплыли к берегу. Выбравшись, парни крепко выругались. «Омовение перед погребением?» – озорно усмехнулась Лика. «Очищение перед вступлением в новую жизнь», – поправила ее я. «Надеюсь, новое – это не загробное?» – Лика рассмеялась. «Ты крест не потеряла?» – спросил Алекс. Вид у него был взволнованный. «Нет». Я разжала кулак, в котором угнездился наш ключ. «Я помню, что без него мы не выберемся». Озеро было небольшое, и с его берега открывался единственный проход, ведущий вглубь каменной тверди. Мы устремились туда. «Ну и темень», – заметил Майк, как только мы ступили внутрь. «Мы не сможем идти так дальше. Ничего ведь не видно». Он пошарил рукой по стене и снял с нее факел. «Это нам не поможет», – огорченно отметил Алекс. «Зажигалка намокла. Подождем, когда высохнет». Лика ничуть не огорчилась. «А я думаю, что должен быть другой способ зажечь его», – поделилась я своими мыслями и опустилась на корточки, обшаривая каменную твердь под ногами. В те времена не было зажигалок, да и каждый, кто попадал сюда, окунался в озеро. Так что должно быть что-то еще, могущее осветить путь. Я нащупала некий предмет, больше похожий на камень, но ничего другого не было. Поэтому вместе с ним вышла из сумрачного тоннеля. «Это огниво!» – обрадовался Майк. «Кейт, ты умничка!» Он отобрал у меня то, что назвал огнивом. Я впервые видела этот предмет и ни за что не подумала бы, что он может светиться. Но оказалось, что он не сам горел, а с его помощью удалось разжечь факел. Мы снова углубились в тоннель. Вначале он под уклоном пошел вниз. А потом спуск стал круче, обернувшись ступенями. Шаг за шагом мы уходили куда-то вглубь. Хорошо, что не было разветвлений, та несколько успокаивало. Шли очень долго и спускались довольно глубоко. Мне даже стало казаться, что мы подходим к центру Земли. Но вдруг тоннель выпрямился и стал шире. Еще час быстрой ходьбы, и мы очутились в каком-то зале. У входа был прикреплен факел, и мы зажгли его. Тут же пол дрогнул, будто мы оживили его. Один за другим стали зажигаться факелы на стенах, и становилось все светлее и светлее. Со скрежетом стены начали разъезжаться, пока не образовали очень большую площадь. Подобного я никогда не видела и теперь жадно смотрела на происходящее. «Ничего себе!» – благоговейно протянула я, озираясь по сторонам. Аж голова пошла кругом. Масштабы поражали воображение. Это вначале подумалось, будто мы оказались в большом зале. Но теперь стало ясно, что мы находимся в неком подземном городе. Огромные готические дома окружали площадь. Строения были старинными и гротескными. Сама площадь вымощена булыжником, а посреди нее возвышалась большая статуя дракона. Звероящер стоял на задних лапах, расправив крылья. Казалось, стоит ему оттолкнуться, и он взмоет ввысь. Прямо у нас над головой раскинулась серая светящаяся мгла, похожая на небо. Сквозь плотную серую дымку будто проникал свет луны. Но какая луна под землей? Или, может, мы перешли грань миров и нашли затерянную цивилизацию? Если так, то люди, скорее всего, вымерли. Но тогда откуда свет в окнах? Или он зажегся магическим образом, как только мы ступили на площадь? Загадок было больше, чем ответов. На фоне клубящейся мглы проступали силуэты высоких башен готических замков и храмов. Их шпили прорезали странное посеребренное небо. А в этом небе парили твари, похожие на драконов. Да-да, драконов. Один из их представителей воплотился в камне статуи, что была воздвигнута посреди площади. Все наводило на мысль, что в этом таинственном мире зародились драконы и истребили людей, став главенствующим видом. Ух, аж мороз по коже. Антураж был немыслимый. Душа затряслась от возбуждения. Это был шок и восторг одновременно. У меня чуть не случился подвывих мозга. Шутка ли? Подземный город. Да еще и с драконами. Это невероятно. Сумрак усиливал впечатление. Я ощутила себя средневековой воительницей, готовой вступить в схватку с драконом. Ух, да чего же круто! Ничего себе! Завороженно протянула Лика. Это слабо сказано, поддержал ее Алекс. Обалдеть! Большой подземный город! Не смогла сдержаться я. Здесь жили люди? Конечно, жили, подтвердил Алекс. Иначе города не было бы. Тогда куда они делись? Мне не хотелось верить в то, что драконы уничтожили людей. Никто никогда не узнает, отчего исчезают целые цивилизации. Алекс пристально вглядывался в каждое здание. Возможно, жители этого города были вынуждены уйти, потому что город погрузился под землю. Либо причиной стали драконы. Вдруг они агрессивны. Не хотелось бы узнать об этом прямо сейчас, заметила я. Не сговариваясь, мы встали спина к спине, готовые отразить атаку. Хотя в нашем случае она должна была случиться сверху, а не со стороны. Давайте уйдем отсюда, предложила Лика. Хоть отваги ей было не занимать, но и здравого смысла тоже. Хорошая идея, поддержала я. Мы пошли в сторону готического храма. Он был выдающимся строением на площади, и его тяжелые двустворчатые двери были распахнуты, зияя черной пустотой, куда не проникал свет. Неожиданно я на что-то наступила, но пошла дальше. Однако тут же поняла, нечто воткнулось в подошву. Подняла ногу и с удивлением обнаружила кольцо, застрявшее в глубоком протекторе. Кольцо было массивное с изображением большого выпуклого дракона с поразительными анатомическими деталями. Приложив небольшое усилие, я вытащила застрявший трофей. Кольцо было потрясающей красоты. А еще очень походило на то, которое было на пальце Алекса. Его амулет, хранящий вампира от солнца. «Смотрите, что я нашла!» – крикнула я удаляющимся спутникам. Они даже не заметили, что я отстала. «Нашла? Что?» Алекс обернулся и вернулся ко мне. «Погляди!» Я сунула палец в кольцо и покрутила рукой перед лицом Алекса. Казалось, длинный чешуйчатый хвост дракона плотно обвил мой палец. «Алекс, представляешь, кольцо само нашло меня! Лежало здесь сотни лет и ждало, когда я приду!» «Что тут у вас?» К нам подошел Майк. Рядом возникла Лика. «Какое красивое!» Восхищенно протянула она. «Где взяла? Я тоже такое хочу!» «Другого такого нет!» Я светилась от счастья, обретя чудесное украшение. Не каждый может похвастаться сувениром из подземного города, исчезнувшей цивилизации. Серебряное, изумительное, в виде дракона, а глазки изумрудные. «Зачем ты надела его?» – нахмурился Алекс. «А что такое?» Не поняла я. «Красивая, необычная. Должна же я привезти хоть какой-то сувенир из таинственного города». «Не стоит бездумно подбирать странные артефакты», – запоздало предостерег меня Алекс. «Да еще и надевать их». «Ничего же не случилось», – беспечно заметила я. Но тут же поняла, что ошиблась. Хлопанье крыльев загасило наш факел, и на площадь спустился дракон. «Мать вашу! Реальный дракон! Неужели они и впрямь существуют?»